Глава 9. Соседки и советы. Утро следующего дня началось с неожиданного визита. Я только успела открыть окна, впуская свежий весенний воздух, как дверь кафе распахнулась, и на пороге появилась пожилая женщина с плетеной корзиной в руках. «Здравствуйте!» — громко сказала она, оглядывая помещение. «Так, значит, правду говорят, кафе Алексея снова открывается?» Я растерянно улыбнулась. «Здравствуйте. Планирую, а пока пытаюсь восстановить хоть что-то». Женщина решительно прошла внутрь, поставила корзину на ближайший столик и сняла с нее клетчатое полотенце. В корзине лежали свежие пирожки, аппетитные, румяные, источающие такой умопомрачительный аромат, что у меня мгновенно потекли слюнки. «Яна Петровна», представилась незнакомка. «Живу в доме напротив. Алексея хорошо знала, царство ему небесное. А ты, значит, дочка его, Верочка?» Я кивнула, удивленная тем, что она меня помнит. «Конечно, помню!» Словно прочитав мои мысли, сказала Анна Петровна. «Ты тут подростком бегала, потом уехала учиться, а потом, говорили, замуж вышла удачно, за бизнесмена». Она пристально посмотрела на меня, явно ожидая подтверждения или опровержения слухов. «Было дело», — уклончиво ответила я, не желая вдаваться в подробности. «А вы давно здесь живете?» «Всю жизнь», — гордо сказала она. «С самого рождения, почитай, уж 70 лет. Все тут знаю, всех помню. Вот, пирожки принесла. Подумала, может, в меню возьмешь? Я их по старому рецепту делаю, бабушкиному. С капустой, с яйцом, с яблоками». Я взяла пирожок, надкусила. Вкус был изумительным. Хрустящее тесто, сочная начинка с тонкими нотками специй. «Очень вкусно», — искренне сказала я. «Но я не уверена, что смогу». «А чего тут думать?» — перебила Анна Петровна. «Я каждое утро пеку, могу приносить. Ты продавай мне процент, как в старые времена. У отца твоего так и было. Я ему пироги, ватрушки, а он мне денежку. Все довольны». Я вспомнила, что отец действительно сотрудничал с местными жителями. Кто-то приносил выпечку, кто-то варенье, домашнее соленье. Это была особенность его кафе — домашняя натуральная еда. «Хорошо», — решилась я. «Давайте попробуем». Глаза Анны Петровны победно блеснули. «Вот и славненько. Я пока немного принесла на пробу. Завтра больше сделаю. И знаешь что? Я соседкам скажу, нашим, пенсионеркам. У Марьи Степановны варенье отменное, у Зинаиды соленье. Как раньше все будет». Она ушла довольная, оставив мне корзину с пирожками. И я расставила их на блюде за стойкой, подумав, что, возможно, это и есть решение моей проблемы с меню. Я ведь не профессиональный повар, но могу организовать поставки домашней еды от местных жителей. Это будет и вкусно, и аутентично, и поможет пожилым людям заработать. Тут зазвонил сотовый. Увидев имя, я тут же ответила. «Доброе утро, Елена Викторовна». «Доброе, Вера Алексеевна. Скажите, это правда, что вы открыли кафе? До меня докатились слухи, и я решила уточнить непосредственно у вас». «Пока не совсем». Я смутилась. «Просто варю кофе соседям, делаю простые бутерброды». Елена Викторовна недолго помолчала, а после с напряжением в голосе уточнила. «А как у вас с оформлением документов на работу кафе?» «Каких документов?» — растерялась я. «Разрешительных. Роспотребнадзор, пожарная инспекция, СЭС». Она перечисляла, и я буквально видела, как она загибает пальцы. «Вы же не просто так открылись, верно?» Я почувствовала, как холодеет внутри. В порыве энтузиазма я даже не подумала об этой стороне вопроса. «Я пока только тестирую», — неуверенно сказала я, протирая и без того чистую стойку. «Просто привыкаю, учусь заново». «Понимаю». В ее голосе звучала смесь сочувствия и профессиональной строгости. «Но даже для этого вам нужно хотя бы минимальное оформление, иначе при первой же проверке получите такой штраф, что прибыль за полгода не покроет». «И что же мне делать?» Паника все нарастала. К тому же юридически кафе оформлено на мужа. В этом как раз и есть плюс, задумчиво сказала она. В трубке послышалось шуршание бумаг. Пока идет бракоразводный процесс, вы имеете законное право пользоваться совместно нажитым имуществом. А поскольку суд уже принял наше ходатайство о сохранении кафе за вами, как семейного наследства, формально вы действуете с позиции предполагаемого будущего владельца. «Звучит сложно», — вздохнула я, присаживаясь на стул. «Не сложнее, чем весь наш судебный процесс». Я услышала в ее голосе улыбку. «У меня есть знакомый, который занимается оформлением таких вопросов. Он поможет. К тому же в вашу пользу играет то, что раньше здесь уже было кафе. Все коммуникации проведены по нормам. Сообщением скину вам его контакты». «Спасибо вам, Елена Викторовна. Даже не знаю, как вас благодарить». «Не волнуйтесь, Вера Алексеевна. Я все прекрасно понимаю и поддержу вас. Увидимся в моем офисе. Я вам заранее скажу время». Попрощавшись с ней, я задумчиво смотрела перед собой. Телефон пиликнул. Пришла смс-ка. Номер и приписка. Павел Сергеевич. Я не стала тянуть и тут же его набрала. «Добрый день. Меня зовут Вера. Я от Елены Викторовны». Сразу же, как ответил спокойный мужской голос, представилась я. Обрисовала кратко ситуацию, после чего собеседник задал множество уточняющих вопросов. Мне даже пришлось встать и вынуть документы, чтобы зачитать ему некоторые пункты. «Смотрите», — получив все ответы, сделал выводы он. «Официально это здание никогда не переставало быть кафе. Оно просто не функционировало. Ваш муж, будучи формальным владельцем, оплачивал базовые разрешения, чтобы не потерять статус. Видимо, планировал когда-нибудь продать. Так что основа уже есть. Он рассматривал кафе как инвестицию. Учитывая ваш нестандартный юридический статус, — продолжал Павел Сергеевич, — предлагаю следующую схему. Оформляем временное разрешение на тестовый режим работы с ограниченным меню и часами работы. Это вполне законно и не требует полного комплекта документов». «А потом?» — спросила я с тревогой. «А потом, когда суд решит вопрос о праве собственности в вашу пользу, мы сразу запустим полное оформление. Уже подготовим все документы, останется только поменять имя владельца». «И это законно?» — сомнением спросила я. «Абсолютно!» — уверенно откликнулся он. «В конце концов, вы не открываете полноценный ресторан, а ведете тестирование небольшого семейного кафе, на которое имеете юридические права, как наследница и супруга нынешнего формального владельца». И тут мне на глаза попалась корзинка с пирожками Анны Петровны. Я тут же рассказала ему о предложении местной пенсионерки. «В стандартной ситуации продавать их продукцию вам никто не позволит. СЭС требует, чтобы вся еда готовилась в сертифицированном помещении с соблюдением санитарных норм». Мое сердце упало. Пирожки Анны Петровны были действительно чудо как хороши. «Но есть два варианта», — продолжил он, даже на расстоянии почувствовав мое разочарование. «Первый — оформить с вашими соседками договоры, как с самозанятыми поставщиками готовой продукции. Им придется получить медкнижки и соблюдать базовые требования к домашнему производству». «А второй?» «Интереснее». В голосе Павла Сергеевича послышалась улыбка. «Оформить это как культурную инициативу. Бабушкины рецепты или районное кулинарное наследие. Тогда это будет не коммерческой деятельностью, а сохранением культурных традиций, где ваши соседки выступают как носители нематериального культурного наследия, а именно старинных рецептов». «И так можно?» — удивилась я. «Для небольшого семейного кафе в тестовом режиме вполне. Особенно если вы оформите небольшой информационный стенд о каждой из этих женщин, их историях и рецептах. Это уже не просто выпечка, а элемент местной культуры». Я сразу представила, как это могло бы выглядеть. Фотографии Анны Петровны и других женщин, истории их семей, рецепты, передававшиеся из поколения в поколение. «Кафе с душой и историей», — подытожил Павел Сергеевич. «Инспекторы любят такой подход. Конечно, базовые требования к гигиене все равно должны соблюдаться. Медкнижки понадобятся. Но в рамках временного разрешения это вполне реально организовать. Я заеду к вам, оформим доверенность на мое имя, чтобы вы не тратили на всю эту бюрократию свое время. И приготовьте деньги, они нам понадобятся, сами понимаете». Я все понимала, горячечно поблагодарив совершенно незнакомого человека, уделившему мне так много времени для консультации по телефону, я положила трубку. Но сидеть долго не стала. Все было не так плохо, даже совсем неплохо. А значит, прорвемся. Решительно взявшись за швабру, принялась за уборку. К обеду, как и обещал, появился Ярослав. Он был в рабочей одежде, джинсах и простой клетчатой рубашке, что делало его моложе и как-то домашнее. В руках он нес ящик с инструментами. «Добрый день!» — он улыбнулся, оглядываясь. «Вижу, вы не теряли времени. У вас тут очень уютно». «Стараюсь», — я кивнула. «Кофе?» «С удовольствием. А это что?» Он заметил пирожки. «Соседка принесла. Оказывается, она сотрудничала еще с моим отцом». Ярослав взял пирожок, попробовал. Превосходно! Если у вас будут такие пирожки, вы быстро станете популярны». Я рассказала ему о своей идее с местными поставщиками, и он воодушевленно меня поддержал. «Отличный план! Аутентично, вкусно! И деньги остаются в сообществе! Знаете?» — он сделал глоток кофе. «Я в своем магазине тоже стараюсь работать с местными производителями. Покупаю цветы у фермеров из пригорода, а не в крупных оптовых центрах». «И как идет бизнес?» — поинтересовалась я. «Неплохо», — он пожал плечами. «Не золотые горы, конечно, но на жизнь хватает. Главное, я занимаюсь тем, что люблю». Это прозвучало так просто и так искренне, что я почувствовала укол зависти. Он нашел свое место, свое дело. А я все еще пыталась понять, кто я без статуса жены бизнесмена. «Ну что, посмотрим окна?» — предложил он, допив кофе. Следующие несколько часов мы работали вместе. Ярослав осматривал каждое окно, проверял рамы, стекла, петли. Некоторые приходилось разбирать полностью. Рассохшееся дерево требовало тщательной обработки. Я подавала инструменты, держала детали, вытирала пыль. Работали, на удивление, слаженно, словно делали это уже много раз. «Вы где-то учились плотницкому делу?» — спросила я, наблюдая, как ловко он обрабатывает деревянную раму. «Нет!» — он улыбнулся. «Просто когда живешь один в старом доме, поневоле становишься мастером на все руки. Или разоряешься на ремонтниках». «Вы давно один?» Вопрос вырвался непроизвольно, и я тут же пожалела о своей бестактности. «Простите, это не мое дело». «Ничего». Он не выглядел обиженным. «Я дважды был женат. Первый раз по молодости, не сложилось. Второй уже в сознательном возрасте. Думал навсегда, но снова не получилось». «Почему?» Я не могла остановиться, хотя понимала, что лезу в личное. Ярослав на минуту прервал работу, задумался. «Трудно сказать однозначно. Наверное, мы просто были слишком разными. Она деловая, энергичная, вечно в погоне за успехом. Я больше созерцатель, мне не нужно многого. В какой-то момент она сказала, что я тяну ее вниз. Может, так и было». В его голосе не звучало обиды или горечи, только спокойное принятие. «И давно вы развелись?» 5 лет назад. Поэтому и переехал сюда из Питера. Хотел начать с чистого листа. Купил домик на окраине, открыл магазин. Живу тихо, созерцаю. Просто наслаждаюсь каждым прожитым днем». Он улыбнулся. И я невольно улыбнулась в ответ. Было что-то подкупающее в его спокойной, уверенной манере, в отсутствии претензий к миру. «А вы?» — неожиданно спросил он. «Если не секрет, почему вдруг решили вернуться к семейному делу? И где ваш муж? Он помогает с ремонтом?» Я почувствовала, как к щекам приливает краска. Говорить о своем крахе было все еще больно. Мы расстались, наконец выдавила я. Недавно он ушел к другой женщине. Ярослав перестал работать, посмотрел на меня внимательно. Простите, я не знал. Ничего, я попыталась держать лицо. Жизнь продолжается, правда? Правда, он кивнул. И знаете что? Иногда то, что кажется концом, оказывается началом чего-то лучшего. Мы замолчали. Я смотрела, как он трудится, уверенно, методично, чувствуя материал. «Могу я задать вам личный вопрос?» — внезапно спросил Ярослав. Я напряглась, но кивнула. «Конечно». «У вас есть дети?» «Сын», — ответила я. «Максим. Взрослый уже, самостоятельный. Он...» Я запнулась, не зная, как объяснить сложность наших отношений. «Он на стороне отца в этой ситуации». Ярослав нахмурился. «Это тяжело. Очень тяжело». «Да». Я почувствовала, как горло подкатывает ком. «Но я надеюсь, что со временем он осознает свою ошибку». «Обязательно», — уверенно сказал Ярослав. «Дети часто не видят полной картины, особенно мальчики, для которых отец — ролевая модель. Но с возрастом приходит мудрость. Не ко всем, конечно, но будем надеяться, что вашему сыну мудрости все ж перепадет». В его словах было столько искренней веры, что я почувствовала прилив благодарности. Не жалость, не формальное сочувствие, а настоящее понимание. «У вас есть дети?» — спросила я. «Дочь», — он кивнул. «Алена, 25 лет, живет в Петербурге, работает дизайнером. После нашего с ее матерью развода она долго не хотела меня видеть. Считала, что это я виноват. Но со временем все наладилось». Мы проработали до самого вечера. К концу дня три окна были полностью отремонтированы, рамы зачищены, петли смазаны, стекла еще раз вымыты. «На сегодня, пожалуй, хватит», — сказал Ярослав, складывая инструменты. «Завтра я свободен после обеда. Могу продолжить, если вы не против». «Буду очень благодарна», — я улыбнулась. «Сколько я вам должна за работу?» Он посмотрел на меня с удивлением. «Нисколько. Я ж сказал, соседская помощь». «Но это целый день работы». «Зато у меня будет куда ходить на кофе». Он подмигнул. «Считайте это долгосрочной инвестицией». Когда он ушел, я еще долго стояла у двери, прислонившись к косяку, глядя ему вслед. Потом вернулась к стойке, начала протирать и без того чистые чашки. В голове крутились его слова. Иногда то, что кажется концом, оказывается началом чего-то лучшего. Конец дня выдался неожиданно насыщенным. Прослышав об открытии, в кафе заглянули еще несколько местных жителей. Пожилая пара, жившая в соседнем доме, молодая мама с ребенком, возвращавшаяся из поликлиники, почтальон, разносивший корреспонденцию по району. Все они пили кофе, пробовали пирожки Анны Петровны, которые разошлись моментально, расспрашивали о планах, давали советы. Было в этом что-то уютное, почти семейное, словно я вернулась не просто в здание, принадлежавшее моему отцу, а в сообщество, в котором всегда было мое место. Закончив с протиранием чашек, снова позвонила Елене Викторовне. Поблагодарила ее за знакомство с Павлом Сергеевичем. Затем выслушала ее отчет о проделанной работе по моему делу. В конце она сказала: «Завтра первое слушание по вопросу доступа к квартире. Вам нужно присутствовать. Сможете приехать в суд к 10 утра?» «Да, конечно». Я почувствовала, как внутри все сжалось. Первая официальная встреча с Александром после его ухода. «Вы думаете, у нас есть шансы?» «Несомненно», — уверенно ответил адвокат. «Закон на нашей стороне. Вы имеете полное право проживать в квартире до решения суда о разделе имущества. Кстати, я нашла интересные документы по кафе. Есть зацепки, подтверждающие, что Александр действовал как ваш представитель, а не от своего имени». После разговора я устало села за один из столиков. В голове крутились разные мысли о предстоящем суде, о кафе, о разговоре с Ярославом. Удивительно, но рассказать ему о своей ситуации оказалось легко. Легче, чем я могла представить. Никакой жалости к себе, никакого стыда. Просто факты. И его реакция порадовала. Спокойное понимание, никаких неловких утешений. Я вдруг поняла, что за весь день ни разу не вспомнила о бывшем муже, не проверяла телефон в ожидании его звонка, не представляла, что он делает сейчас с той другой женщиной. Наверное, это она науськала Сашу перекрыть мне все каналы, в том числе изменить замки. Но ничего, я выдержу. Я все смогу преодолеть.